Во всех сельхозкооперативах страны направляют главные силы на развитие тепличного огородничества. В Чанчунском овощеводческом хозяйстве Садунского района, Чунданском овощеводческом хозяйстве Раннанского района и других столичных сельхозкооперативах вырастили овощи, что в 3 раза больше против аналогичного периода минувшего года. В Мигокском сельхозкооперативе города Саривонь провинции Северной Хуанхэ, Инхасском сельхозкооперативе уезда Унчжон провинции Северной Пинань и других овощеводческих хозяйствах страны растет количество выращенных овощей. Там тщательно ведется работа по культивированию культур на основе данных об изменении температуры в теплицах по их форме и активно внедряется техника выращивания, отвечающая сезонам.